потому что уже знала его. «Отец хорошо говорит, потолкуйте с Нануком. И местные языки знаете?» «Конечно, чукотский, эскимосский, племени Сытыгьюк, русский, конечно», — она засмеялась. «Английский, само собой, это же моя профессия». «Да-с, совсем паник, Варя, а я в английском не бум-бум. Да-с, хорошенький остров, хинди-руси-пхай-пхай». «Ой, как они шумят!» — поморщилась Ноя, кивнув на компанию за столом. «Заходите как-нибудь в гости одни, у нас хорошо. Спасибо». И вот сейчас, лежа на шкурах вездеходе, Варфоломей вспоминает, как провожал ее, как они задержались в темном коридоре, и он поцеловал ее, а она прикоснулась носом к его носу, потерлась, вдохнула воздух, чтобы уловить запах. Он не знал еще, что это означает поцелуй. И сейчас он думал о ней и не мог разобраться в себе, понять, чем она захватила его сердце. «Надо бы загадать», — подумал он в тот вечер, когда вернулся домой после провода в Ноэ, и взял наугад книжку и наугад раскрыл ее. Это был Фарер, окоченевшая любовница, страница 6. «Несмотря на явные подмигивания многих мулаток, наше дело не продвинулось вперед ни на йоту», — прочитал Варфоломей. «Мура», — сказал Аяр, — «читать нечего, не теряй времени». Варфоломей отложил книгу. «Ноя хотела с нами, зря не взяли», — думал он. Вездеход остановился. Водитель и пассажиры выпрыгнули из машины размяться. Чернов показал на юг, на небо. Там чернела точка. «Самолет! К нам! Больше ему некуда!» Аннушка шла к острову. Потом Чернов достал карту, показал что-то Машкину, тот кивнул. Дорога Антоши известна была и без карты, но Чернов показал точку. «Нанук тут видел две берлоги, новые, а отлавливали мы здесь». Он показал другое место, на востоке. «Тут ничего нет, медведицы уже ушли. Надо сюда». «Хорошо», — сказал Машкин. «Можно и сюда». Солнце слепило, искрилось в каждой снежинке и во льдах торосов. Морозно и ветрено. Варфоломей полностью задиафрагмировал обе камеры. Так много было света. Через час вездеход остановился у подножия небольшой сопки с пологим спуском. Обычно медведицы устраиваются на крутых склонах, но Чернов показал в сторону. Метрах в 50 на ровной снежной поверхности темнел выброс. Медведица взломала потолок. Возможно, выходила. Возможно, сейчас лежит там, в берлоге. На разведку пошли Машкин с карабином. Винтер. Он прихватил щуп, лопату и закидушку. К палке на длинной веревке был привязан ком из тряпок и шкурья. Варфоломей шел последним с фотокамерами. Чернов, как всегда, первым с ружьем кипчур. Машкин слепил снежок и бросил в отверстие. Дыра была примерно метр в диаметре. Винтер забросил закидушку, подергал ее. В это время он напоминал рыболова. В ответ ни звука. Чернов подошел ближе, Винтер тоже, потыкал щупом. «Она пустая», — сказал Чернов. —